Глава 12. Арик. «Готово», — тихо отчитался Шейн. Арик пристально посмотрел на принцессу, лежавшую без сознания на кровати в маленькой каюте его корабля. На ней не осталось живого места. Каждую часть тела покрывали либо порезы, либо синяки. Их целитель сделал все возможное, чтобы привести Рен в порядок, но она все равно кошмарно выглядела. «Ты же знаешь, что я вывихнул ей плечо ненарочно», — спросил его помощник. Арик окинул взглядом Шейна и кивнул. Его помощник обладал многими талантами, но насилие по отношению к женщинам не было одним из них. «Она сама виновата», — Шейн хмыкнул и скрестил руки на груди. «Не думал, что она набросится на тебя. Не совсем понимаю, как она вообще поднялась на ноги. Все произошло так быстро». Он на мгновение замолк. «С ней придется оставаться начеку». Все всегда стремились заполучить Арика. Как только отец проявлял к нему благосклонность, на спине сына появлялась мишень. «Она недолго будет моей проблемой». Его помощник фыркнул. «Кажется, с ней на борту наше путешествие обратно в Верланти покажется еще более долгим». Арик согласился, но не по тем причинам, о которых думал Шейн. В этой женщине было что-то неотразимое и манящее. Она бросала вызов, и это его будоражило. Еще в ее глазах был блеск, находивший отклик в его душе. Девушка не боялась проявлять беззастенчивую непокорность там, где Арику приходилось сохранять спокойствие. Они являлись противоположностями. Она была светом, а он тьмой. Арик вздохнул и вытянул шею, переключив внимание на окна слева от него. Половина флота останется на островах. Он доставит наследницу в столицу, а потом вернется. «Надеюсь, она быстро поправляется», — тихо прокомментировал Шейн. Арик вздрогнул и нахмурился, глядя на принцессу, лежащую без сознания. Король Верлантии считался человеком избирательным. Он коллекционировал изумительные безделушки всех форм и видов, но женщин обожал сильнее всего. Арик не хотел даже думать о том, что король сделает с наследницей, когда законно заявит права на ее землю, если девушка окажется не в его вкусе. «Почему тебя это волнует? Ему нельзя проявлять чувства. Каждый раз это заканчивалось смертью». Арик повернулся к ней спиной и направился к двери. «Отведите ее в карцер. Хочешь, чтобы я допросил ее, когда она очнется? Еще один отпрыск королевских кровей может доставить проблемы», — крикнул Шейн. Арик остановился в проходе и глянул на своего помощника через плечо. «Сам допрошу. Когда речь заходит о монархах, всегда всплывают незаконнорожденные дети. Если наша принцесса не даст нам то, что мы хотим, мы разнесем острова в клочья в поисках источника слухов».